Им даже не нужны были слова, поскольку они видели конечный результат, после чего Сия положил свою личную посуду обратно в чемодан и вытер рот своим платком, прежде чем покинуть кафетерий. Черный кот, что также наелся, последовал за Сией, спустившись со стола на стул и после на пол. Один из учеников не сдержался и похлопал, после чего за ним повторили остальные, хотя Сия уже не заметил этого, ведь он быстро шел к медпункту. Поскольку это было очень смущающе, когда столько людей смотрит, как ты ешь. Глава 38. 38 глава. Было 3 часа дня, когда работа Сии в медпункте была завершена. Он снял свой халат и вышел наружу, держа свою сумку. Черный кот мяукнул, пытаясь последовать за ним, но Сия остановил кота и сказал: «Увидимся завтра, ладно, мяу». Черный кот кивнул, что удивило Сию, так что вскоре он выпустил кота из медпункта и тот ушел сам, после чего Сия закрыл дверь и отправился на парковку. Он связался по номеру, что оставила Юакакина, прежде чем поцеловать его в щеку и быстро уйти. Юакакина сейчас была в раздевалке, так как ее фотосессия на сегодня была завершена. Она вздохнула и открыла свой телефон, ожидая чего-то, пока телефон не завибрировал от пришедшего сообщения на почту, где она увидела сообщение Си. «Я только что закончил со своей работой, что насчет тебя, Сия?» Юака сначала подумала, что это сообщение от сталкера, пока не увидела подпись снизу, из-за чего она ответила: «Я также закончила с работой, мы устроим ужин в ужин панды, Юака». «Конечно, мне тебя забрать?» «Хорошо, ты можешь забрать меня на улице Лес Панды 0103». «Хорошо». Пока Юака была сосредоточена на переписке, она услышала голос ее визажиста. «Юака, кому пишешь?» «Ах, просто друг, хе-хе». «Правда? Просто друг?» Девушка-визажист медленно подсмотрела в ее телефон, после чего, дразня, спросила у Юака: «Ах, приглашаешь парня на ужин? Ты действительно уверена, что это не парень?» «Стой, это просто ужин в качестве благодарности». «О», Юака рассказала о произошедшем, из-за чего выражение лица ее подруги стало еще более дразнящим, когда она пихнула в плечо: «Ну, что бы ты ни говорила, я просто надеюсь, что ты расскажешь мне, если вы сделаете это на первом свидании». Юака не могла не начать тихо спорить со своей подругой. Убегая, Юака начала представлять в мыслях все, о чем говорила ее подруга. Она проклинала свою подругу за то, что натолкнула ее на эти мысли, так что она сняла макияж, попросив подругу, которая все еще была снаружи, подобрать платье, которое не будет привлекать людей. Спустя 30 минут Сия прибыл на место назначения, где увидел Юакакина в пиджаке и шапке. Он подъехал на машине и сказал: «Такси». Юака была удивлена, увидев машину Си, поскольку та выглядела дорого. Она открыла пассажирское сиденье, и Сия сказал, прежде чем они поехали: «Не забудь пристегнуть ремень безопасности». Они двинулись к ужину панды, где было немного людей. Когда они прибыли, официант спросила у них: «Столик на двоих?» «Да, пожалуйста». Сия кивнул. Сия и Юака сели за столик, в то время как официантка зажигала свечи, поскольку интерьер ресторана был слегка тусклым, чтобы создать особую ауру свидания. Юака покраснела, осторожно смотря на лицо Си, словно желая запомнить его лицо на долгое время. Сия не удержался от вопроса: «У меня что-то на лице?» «Ничего, что думаете заказывать?» «Я угощаю». Сия кивнул, так что Юака могла выдохнуть с облегчением. Они посмотрели на меня и заказали одно и то же с красным вином. Пока ждали заказ, Юака не знала, о чем говорить, так что они молчали, пока Сия не взял инициативу с улыбкой заговорить: «Тебе не нужно так упорно думать над темой, можно говорить о чем угодно». «Хорошо, я просто беспокоилась, что буду надоедать тебе». «Все в порядке, все думают об одном и том же в тихой и мрачной обстановке. Как насчет поговорить об отношениях? Звучит хорошо. Ты когда-то встречалась с кем-то после своего бывшего парня?» «Нет, максимум просто смотрела с интересом на красивых парней в колледже». «Как насчет тебя? У тебя были отношения с девушкой?» «Хмм, у меня есть девушка в своем роде». Она дала мне довольно четкий ответ на мой вопрос. Сия вспомнил Мамака, когда он задал ей вопрос после их первого секса: «Я теперь твой парень и любовник, возможно, хе-хе-хе, что думаешь?» Юака, услышав, что у Сии есть девушка, стала более мрачной, но услышав следующие слова, она поняла, что у нее есть шанс, и ее мозг начал создавать безумные причины, словно девушка Си наставляет ему рога, не зная, что Мамака убийца. «В любом случае, я видел ее 2 месяца назад, и она продолжает менять свой номер, так что мне трудно связаться с ней. Я только и мог что оставить письмо дома, прежде чем отправиться в Японию. Юэка не удержалась от вопроса, пытаясь придумать множество сценариев. Ты не беспокоишься, что твоя девушка может обманывать тебя? Я так не думаю. Она археолог, что отправляется в древние руины. Сия спросил Мамака о новой работе ранее, так как он видел ее раз в месяц. Хотя он знал о ее работе убийцы, он все еще хотел услышать, что она скажет. Она, ударив себя по груди, гордо сказала: «Я лицензированный археолог». Она показала удостоверение археолога и пригласила Сию в их офис, в котором было много древнего мусора. Фактически там были останки динозавра, что были найдены в руинах. Так что Сия вел себя спокойно касательно работы Мамака и ее месячных отлучек. Юэка Акина, которая услышала о его опыте, удивилась, но ее одежда на получение любви и чувств Си не исчезла, а лишь укрепилась, поскольку девушки Си нет рядом. Юэка считала, что она сможет наставить рога Мамака и попытаться утешить Сию. Мамака, что сейчас была посреди миссии, чихнула и пробормотала: «Апчху. Кто-то говорит обо мне, интересно, все дома, я хочу как можно скорее домой». После она продолжила целиться снайперской винтовкой в цель, пока Сия и Юэка начали свой ужин. Во время еды, Юэка начала задавать важные вопросы, что подсказали бы ей, какова девушка Си. Она все больше и больше напивалась красным вином. «Так твоя девушка приходит домой раз в месяц, да и я всегда покрытая пылью и грязью. Ты когда-то пробовал просить ее отдохнуть от работы?» «Пару раз, но она сказала, что ненавидит передыхать от своей работы, так что я перестал просить ее после последнего раза». Юэка чувствовала внутри себя небольшой пожар по мере увеличения алкоголя в крови, а также увеличения ее решительности украсть Сию у его девушки. Когда они закончили ужин, Юэка уже была слегка пьяна, когда Сия поддерживал ее рукой за талию. Он заплатил за ужин, и они вышли из ресторана. Он хотел спросить ее об адресе дома, но заметил, что она уже спит. Он только и мог что глянуть отели и поехать к ближайшему. Когда он попросил персонал о двух комнатах, девушка посмотрела на них и, кашлянув, сказала: «Простите, господин, но есть доступная лишь одна комната из-за приближавшегося Рождества. Мы берем ее». Сия мог взять лишь одну комнату, так что он взял Юэка Акина как принцессу и пошел дальше, пока та бормотала во сне: «Сия, люби меня». Сия кашлянул. Хотя он считал, что секс на первом свидании звучит неплохо, это неприемлемо, их ситуация разрушит ее работу, касательно которой у нее все еще есть большие мечты и цели. Когда они были в комнате, он снял ее шляпу, пиджак и обувь, прежде чем положить на кровать и укрыть одеялом. Но кто же знал, что ее руки резко потянут лицо Си к ней. Таким образом он случайно поцеловал ее в губы. Спящая Юэка Акина начала невольно отвечать, а ее сон менялся на тот, который она хотела, а точнее, в котором она известная актриса, в то время как ее мужем был Сия, и они вели счастливую жизнь. Спустя пару секунд Сия медленно снял свой костюм и снял обувь, прежде чем переместиться на другую сторону кровати и заснуть. Он знал, что завтра утром будет смущающаяся ситуация. Глава 39. 39 глава. На следующее утро, когда Юэка Акина проснулась, он сжала свою голову и забормотала: «Ух, сколько времени». Она открыла глаза и увидела, что находится не в своей комнате, а кажется в комнате отеля. Ее глаза расширились, так как она вспомнила, что произошло вчера. Это заставило ее резко скинуть одеяло и увидеть, что она все еще в одежде, за исключением обуви, пиджака и шляпы. Она с облегчением вздохнула, но в то же время почувствовала растерянность, когда услышала, как открылась дверь в ванную и Сия вышел с оголенным торсом. «Ты проснулась. Я думал, ты будешь дольше спать. Мы сделали это». Хотя Юэка была уверена, что они не делали этого, она не могла не спросить, так как все ее тело онемело и было тяжелым из-за вина. Ужин панды подает действительно хорошее вино. Сия кивнула и рассказала о том, что произошло вчера. «У нас не было секса, максимум, когда ты спала, ты бессознательно потянула меня за лицо и поцеловала меня». Юэка покраснела и спряталась под одеялом. Сия же, дразня взглядом, сказал: «Ты даже проникла своим языком в мой рот. Я не ожидал, что прекрасная Юэка будет такой смелой». Юэка мгновенно побежала к Сии и закрыла его рот рукой. Она заметила, насколько смелая их поза, и попыталась отступить, но зацепилась, и Сия был вынужден рукой поддержать ее за спину, после чего они упали на кровать. Комната, кажется, стала еще горячей и сухой, когда Се улыбнулся, смотря на красную Юэка, после чего он прошептал ей на ушко: «Ты хочешь сделать это снова, Ваа?» Юэка попыталась запаниковать, но не смогла, так как Се начал целовать ее, на что она невольно ответила, не сопротивляясь и подыгрывая ему. Она не знала, почему она обвила своими руками шею Се, и они перевели их поцелуй во французский. Спустя пару минут Се остановился, чувствуя, что Юэка скоро начнет задыхаться. Юэка тяжело дышала, с красным лицом из-за дикого поцелуя. Она посмотрела на Сею, что усмехнулся и еще раз поцеловал ее. Се считал, что он тренирует ее, насколько она сможет продержаться. Он испытывал неудовлетворение своей похоти, так как Мамака не могла выдержать 5 раундов длинного секса. Она даже пыталась позвать сестру Широн, которая, насколько она знала, уже была влюблена в Сею, так как они встретились. Она смогла почувствовать запах Сеи, исходящий от нее, из-за чего теперь стала сестрой. Но Широн отвергла приглашение, так как испытывала сложные эмоции от того, что они тетя и племянник. Юэка, завершившая второй раунд, сказала: «Это значит, что мы только что наставили рога твоей девушке». «Да, именно, и она полностью поддержит это». «Почему?» – спросила Юэка, так как ее образ мышления все еще был моногамен, так что ей было любопытно мнение Мамака об отношениях. Она не знала, что тут не было смысла в моногамии или полигамии, когда ты обученный киллер. Они умеют жить лишь во время убийства. Се прошептал ей на ушко то, что сказала Мамака, испытав на себе секс-машину под названием Сея, которая заездила ее до потери сознания, потому что она не могла больше терпеть и сказала: «Мне нужно больше сестер, чтобы победить секс-монстра». «Не могла терпеть. Хочешь проверить, больно лишь в самом начале, после ты почувствуешь себя очень хорошо». Сея прошептал свой вопрос на ухо Юэка, из-за чего разум Юэка словно взорвался, представляя, насколько дикий Сея в кровати. Ее голова наполнилась безумным воображением, но она заметила, что Сея смотрит на нее, из-за чего еще сильнее покраснела. Сея остановил свою атаку и сказал: «Хотя я буду рад, если ты попробуешь, сейчас нет необходимости нам это делать. По крайней мере, мы должны подождать, пока ты или я влюбимся друг в друга». Юэка кивнула, так как он сказал логичные вещи для моногамного сообщества. Теория о том, что интеллект человека падает, когда он влюбляется, начала действовать, поскольку она не думала о поиске союзника для победы над Сеей, но она считала, что ей нужно для начала влюбиться, или по крайней мере он должен любить ее, прежде чем лишаться девственности. Се отступила и начала одеваться, в то время как Юэка отправилась в ванную, чтобы умыться холодной водой и уменьшить жар, что заполнил ее голову. Хотя она была спокойна, она не могла забыть, насколько сексуальным был торс Се, а также она вспомнила, как фитнес-тренер говорил ей, что люди, имеющие такой пресс, очень выносливы, поскольку в этом есть необходимость для поддерживания такого тела. После этой горячей ситуации Се выселился из отеля и повез Юэка домой, прежде чем вернуться в особняк Сузуки. Он не забыл написать Аяко вчера о том, что останется в отеле, так что, когда он вернулся в особняк, Санако уже ушла, так как у нее все еще были занятия в старшей школе Тейтон, а Аяко была в колледже, заканчивала последний год ее обучения на степень. Спустя 15 минут горячего душа и сменив одежду, он проверил время и заметил, что уже было 7:45. После этого Сея поехал на своей машине в школу, так как начался второй день его работы в школе как доктора. Глава 40. 40 глава. В темной комнате, полной черепов и свечей, Акако Кайзуми медленно заплетала свои волосы, стоя перед зеркалом. «Зеркало, зеркало на стене, кто прекраснее всех на свете?» Зеркало ответило, из-за чего она улыбнулась. «Конечно, это никто иная, как вы, леди Акако. Все мужчины в мире у ваших ног». Акако гордо засмеялась, пока, за исключением одного. Акако, услышавшая это заявление, ударила по зачарованному зеркалу своей расческой, прежде чем спросить: «Боже, боже, и кто же это может быть? Посмотри». Треснувшее зеркало начало показывать картинку, что удивило Акако, и она сказала: «Новый врач, конец ночной сцены Акако». Когда Сея прибыл в школу, уже показывались ученики, которые перед уроками решили поиграть с одноклассниками в снежки. Он улыбнулся, почувствовав легкую зависть, поскольку даже хотя в Штатах был снег, его старые одноклассники не играли с ним, так как он был слишком занят изучением многих вещей в библиотеке. Ако, что гналась за Кайто, когда тот кинул снежок ей в голову, кидалась снежками в Кайта, пока тот бежал и кричал: «Эй, Ако, у тебя все еще есть шоколад, что ты приготовила вчера, верно? Дай мне». «Нет, он не для тебя». «Ах». Ако натолкнулась на Сею, которого не заметила. Сей мгновенно подхватил ее за талию, не дав упасть. Кайта, который не видел, чтобы Ако продолжала атаку снежками, повернулся и увидел то, что заставило его сердце испытать печаль. Сея держала Ако за талию, в то время как руки Ако обняли Сею. Ако, заметившая Сею, мгновенно отдалилась и заговорила, доставая что-то из рюкзака. «Ах, доброе утро, доктор. Я приготовила прошлой ночью немного шоколада и хотела передать его вам в благодарность за вчерашнее». «О, шоколад, это очень мило, Ако». «Хе-хе». Ако улыбнулась от похвалы Си, который положил ее шоколад в свою сумку. Кайта, которого игнорировали, почувствовал еще большую печаль и подумал: «Кто, черт подери, этот парень? Почему он смог получить шоколад Ако?» Акака Кайзуми, смотревшая вдаль, внезапно придумала интересный план, как заставить Сию попасться в ее руки. Сия не забыл использовать свой магический прием под названием «шляпа», поглаживая по голове, из-за чего Ако казалось, словно она разговаривает со старшим братом, в то время как с точки зрения Кайта, казалось, что Сия был любовью или парнем Ако, которого он не знал. Его выражение лица стало уродливым, и он хотел узнать, кто это такой. Спустя пару минут разговорила, Си отправился в медпункт, так как он увидел, что черный кот уже ждал его перед дверью. Черный кот махнул своей милой лапкой и мяукнул: «Мяу. Доброе утро, малыш. Не замерз? Ты можешь побыть в тепле в моем кармане». Си взял черного кота и спрятал его в карман пиджака, где было теплее, чем снаружи. Черный кот замурчал, почувствовав тепло Си. Си открыл двери, второй его рабочий день наконец начался. Ожидая, пока зайдет кто-то из больных учеников, он продолжил играть с котенком, что внезапно поднял свою крошечную голову, и его глаза казались размытыми. Си не удержался и спросил: «Котенок, ау-ау». Кажется, движения кота стали напряженными, когда он спустился на пол. Си уже догадывался, что эта маленькая озорная ведьма пытается выманить его из медпункта, так что Сие было любопытно, какую магию она хочет использовать. Хотя это кажется беззаботным, он был уверен, что с ним ничего плохого не случится, поскольку он уже сравним силой с Пиком Всемогущего из Геройской Академии во много раз быстрее Соника из Ван Панчмена. Он заметил, что коридор казался тихим, и темные облака скрыли яркое солнце, когда следовал за котом наверх. Черный кот привел Сию к лаборатории, в которую внезапно открылась дверь. Сия последовал за котом внутрь, дверь за ним медленно закрылась. В то же время темная, но тусклая лаборатория казалась такой привлекательной, так что Сия и черный кот пошли в центр, который начал сиять. Появился магический круг, и он заставил Сию застыть на долю секунды, так как его магическое сопротивление слишком велико, но зная, что магический круг хотел остановить его, он притворился, что действительно застыл на месте, за исключением своего лица. Акака Кайзуми медленно вошла в комнату и приблизилась к застывшему Сие. Она заговорила, медленно идя перед ним, смотря на любопытный взгляд Си: «Кажется, что ты попал прямо в мою ловушку, но я удивлена, что ты не выглядишь паникующим от нынешней ситуации. Хех, я видел и худшие ситуации. Но то, что я хочу сказать, я удивлен, что магия реальна, и это первый раз, когда я вижу красивую, но соблазнительную ведьму». Акака почувствовала радость и гордость, услышав его комплимент, но она не остановила свою магию, положив бумажку в форме сердца ему на грудь, сказав, смотря в глаза Си: «По завершению этого заклинания, ты влюбишься в меня». «Это серьезное заявление. Интересно, сработает ли твое заклинание?» «Конечно сработает, я ведьма красной магии». После завершения применения очарования, комбинированного с магическим кругом, Сия почувствовал что-то и спустя доли секунды поглотил это. Акака Кайзуми видела, как он моргнул, прежде чем прийти в сознание, из-за чего подумала, что заклинание было успешно. Так что она направила свою руку и приказала: «Поцелуй меня». «Принял». Сия усмехнулся, так как Акака Кайзуми все еще не понимала, что происходит. Он взял ее за руку, и она думала, что Сия собирается встать на колени и поцеловать, после, ее руку, но кто же знал, что вопреки ее ожиданиям, Сия потянул ее к себе и, подхватив рукой ее за голову, он поцеловал Акака глубоким поцелуем. Глаза Акака расширились, и ее разум опустел. Хаймеф. Сия продолжал свою атаку, проникая своим языком, из-за чего Акака сопротивлялась, пытаясь отбиться, но спустя пару секунд ее сила пропала и она начала невольно отвечать. Спустя пару минут Сия прекратил свою атаку и облизал губы, сказав: «Довольно, ха-ха, ты не под заклинанием». «Конечно, я просто следую твоим приказам, к слову говоря, я хотел бы продолжить». «Постой-мм-мм». Акака запаниковала, так как Сия еще раз ее поцеловал, ее красные прекрасные глаза наполнились паникой и беспокойством, так как Сия начал свою множественную атаку, его рука, что была у нее за головой, медленно опустилась и он продолжал держать ее в своей хватке, обвив руками талию. Рука Акака невольно двинулась и обвила Сию за шею. Если бы тут был какой-то из очарованных учеников, у него было бы разбито сердце, так как они бы увидели, как их драгоценная Акака сама целует чужого. Спустя пару минут Сия остановился, из-за чего Акака была слегка расстроена, прежде чем вернула обычное выражение. Он заговорил, поглаживая ее щеку рукой в перчатке, после чего ушел. «Хотя я хотел бы продолжить этот приказ, к сожалению, у тебя все еще есть занятия этим утром. Надеюсь, ты сможешь почаще заходить в медпункт, чтобы мы могли продолжить. В любом случае, пока-пока увидимся, хе-хе. Кто вообще захочет посещать твой медпункт, ХМФ?» Высокомерие Акака вернулось, и она включила режим цундери, топнув по полу ногой и жалуясь, не понимая, что чем больше она думает об этом, тем больше она хотела вступить в конфликт с Сей, чтобы это привело к неожиданной ситуации. Между тем, Сей уже ушел с черным котом, что мяукал против своего прошлого мастера. Он хотел, чтобы Сей утешил его, и черный кот плакал, словно его обижали. Сей чувствовал, что мир становится интереснее, чем когда он был один и был сосредоточен на помощи людям и их лечении. Глава 41. 41 глава. Спустя 10 минут поглаживаний кота по слабому месту, тот наконец успокоился, как внезапно открылась дверь. Кайта Куроба вошел в медпункт, на что Сия повернулся и спросил: «Привет, в чем проблема?» «А, я случайно упал на лестнице». Кайта не признал бы, что он получил удар атакой метлой, так что осторожно коснулся опухшей части головы. Сия кивнула и сказал ему сесть, взяв ледяной компресс из морозилки. После он спросил, словно мягкий старший брат: «Ты упал с лестницы, потому что спешил или случайно столкнулся с чем-то?» «Спешил. Терпи, будет больно, потому что твой опухший лоб намного больше, чем шишки, которые я когда-либо видел. Но вскоре все пройдет. Ау-ауч». Кайта дернулся, словно маленький ребенок, пытаясь стерпеть боль. Когда Сия грубо положил лед ко лбу, Сия покачал головой и достал черный шоколад Ако из сумки, после чего открыл обертку и разделил тот пополам, дав половину Кайта и сказав: «Съешь, какао из темного шоколада может уменьшить воспалительный процесс и ускорить кровоток». «Спасибо». Кайта съел шоколад Ако и с любопытством начал смотреть на Сию, что ел вторую половину шоколада. Он не смог не спросить, когда увидел книги по магическим трюкам: «Доктор, вам интересны магические трюки?» «Немного, я в основном заинтересован в том, как маги создают свои собственные трюки. Как насчет того, чтобы я показал вам несколько трюков, которым научился пару лет назад?» Кайта изменил свои мысли о том, чтобы подшутить над Сией, так как подумал, что Сия заинтересован в магических трюках и его предыдущие мысли о нем были ложной тревогой. Сия удивленно заговорил: «Ты умеешь показывать магические трюки?» «Да, смотрите». Кайта почувствовал гордость и мгновенно показал, что умеет, достав монету и заставив ее пропасть в правой руке. Сия хлопнул рукой, когда увидел появление монеты в левой руке. Кайта начал показывать ему основы отвлечения внимания и гибкость своих пальцев. «Видите, этот трюк с монетой основан на ловкости пальцев и отвлечении внимания. Люди всегда сосредоточены на другой стороне, когда монета в противоположном месте. Видите, это легко». Кайта открыл свои пальцы и еще несколько монет выпали из его руки. Сия был заинтригован и спросил, поскольку Кайта, кажется, имел сверкающие глаза, когда делал трюки: «Ты планируешь стать фокусником?» «Конечно нет, это просто трюки для развлечения друзей». Кайта определенно не согласится на этот план, чтобы его тайную личность не раскрыли. Он не знал, что Сия уже имел представление о его криминальном роде деятельности. Он даже имел мысли украсть несколько драгоценностей, которые Кайта попробует украсть в будущем. После еще пары трюков и похвалы Си, Кайта изменил мнение о Сии и не считал больше его соперником в любви, а скорее старшим братом, что пытается сделать что-то новое, 15 минут спустя Кайто ушел на следующий урок, который он не любил больше всего, биологию, и они должны разделать рыбу, что он очень не любил. Сия глянул на время и заметил, что скоро обед. Он думал о том, чтобы пойти на обед заранее, так что спросил у кота, что лежат на столе. «Малыш, хочешь ранний обед? Мяу». Черный кот кивнул и запрыгнул в карман пиджака. Сия был удивлен, насколько высоко и точно мог прыгать кот. Идя в кафетерий, Сия начал называть кота. Он говорил новое имя, на что кот качал головой и мяукал. «Как насчет Луны? Мяу». Покачала головой. «Стелла?» Все еще покачала головой. «Как насчет Рио? Мяу». Черная кошка колебалась, так как это имя звучало неплохо. Сия начал говорить, чтобы черная кошка не передумала. «Тогда Рио, разве звучит не отлично? Мяу!» — кивнула кошка. Когда они прибыли в кафетерий, Сия спросил, сможет ли он взять еду на вынос, что ему разрешили. Поскольку он чувствовал, что люди в кафетерии были такими же, что смотрели за его приемом пищи вчера, так что, заказав пару блюд и положив еду в коробку, Сия заплатил и понес еду на крышу, поскольку он еще не пробовал есть на крыше школы. Он открыл двери, в то время как Рио спряталась в его кармане, поскольку не могла терпеть холод ветра. Сия отправился к ближайшему чистому месту, где положил коробку с едой и поделил все на категории: мясо слева, рыба в центре, овощи справа и дополнительный рис перед собой. Он осторожно снял свой пиджак, где была Рио, и положил его на пол, поставив ближе маленькую рыбку для Рио, со словами: «Приятного, мяу». Арио начала поглощать свою рыбу, в то время как Сия делал то же самое. Акака Кайзуми, что использовала ступеньки, чтобы подняться на крышу, появилась у открытых дверей на крышу. Она увидела Сию, что ел вместе с Арио, из-за чего она повысила свою бдительность, вспомнив инцидент, что произошел утром, отчего ее щеки покраснели. Она медленно вошла, на что Сия повернул голову и с улыбкой сказал: «Мы снова встретились, прекрасная ведьмочка. Ты присоединишься до обеда?» «Да, но не смей делать ничего странного». «Хорошо, присаживайся». Сия похлопал возле себя, продолжая есть, в то время как Рио враждебно посмотрела на Акака из-за того, что та управляла ею. Она села словно русалка, и Сия дал ей упаковку с едой. Так что она также начала есть, не волнуясь о том, что Сия мог отравить или добавить что-то в еду. Она не знала, почему она приняла его предложение без малейшей осторожности. Это заставило ее думать, что с ней что-то не так. Поев, Сия медленно собрался, и Акака высокомерно сказала: «Не думай, что забуду то, что произошло сегодня из-за того, что ты угостил меня едой». Сия покачал головой и с улыбкой сказал: «Я не предлагал тебе еду, чтобы забыть инцидент, но я надеюсь, ты всегда будешь помнить, что произошло сегодня». «Зачем?» «Потому что я хочу повторения». Сия повернулся и положил руку на ее талию, прежде чем еще раз ее глубоко поцеловать, чтобы она не забыла о том, что произошло сегодня. Разум Акака не был готов к еще одному поцелую, из-за чего ее мысли в голове исчезли, и она попробовала сопротивляться, отталкивая Сию руками, но его руки вокруг ее талии не давали ей отодвинуться. Ее сопротивление падало по мере продолжения поцелуя. Сия остановился, когда заметил, что она начинает задыхаться. Он прошептал ей на ушко, прежде чем быстро уйти: «Спасибо за угощение, до встречи, прекрасная ведьмочка». «Тупой доктор». Акака потребовалось несколько секунд, чтобы вернуть мысли в норму, из-за чего она была в ярости из-за стыда и смущения. Она топала по полу от мыслей, полных желания сделать что-то плохое с ним. Но она остановилась, коснувшись своих опухших губ, из-за чего покраснела и забормотала, прежде чем исчезнуть с крыши. «Такой плохой мужчина». Глава 42. 42 глава. Сия продолжил выполнять свою работу следующие 2 часа, прежде чем закрыться, так как он решил поговорить с тетей Томоко о покупке дома. Он повел машину обратно в особняк Сузуки, после чего вошел в гостиную, где заметил Томоко, что спала на диванчике. Он был удивлен таким видом. Кажется, из-за работы она была полностью сбита с ног. Так что он осторожно пошел к ней и проверил температуру, приложив руку к лбу. Он нахмурился, поскольку у нее, кажется, была лихорадка, из-за чего он попытался разбудить ее, мягко и осторожно. «Тетя, вставайте, у вас лихорадка». «А-а-а, Сия-кун». Томоко медленно открыла свои глаза и слабо забормотала. Она почувствовала холод, так как кондиционер в гостиной был включен. Она подняла руку и невольно обняла Сию за шею, так как ее тело желало тепла, что создает Сия. Она перерабатывала всю неделю из-за кучи проблем в компании, Жадные директора хотели прибыль, но не оказывают никакой помощи. Си опустил голову, чтобы она смогла обнять его за шею, после чего потянул руку под Томака, чтобы поднять ее как принцессу. Если бы Аяка и Санака увидели эту сцену, они бы завидовали своей матери до смерти. Си отнес Томака в ее комнату, и был удивлен, что Томака и Шира спят не вместе, поскольку он не заметил никаких мужских предметов в комнате, лишь женские вещи. Сия положил ее, но она не отпускала его, потому что чувствовала комфорт, а также расслабленность, когда держала Сию за шею. Сия тихо заговорил, опускаясь на кровать с Томака. «Тетя, мне нужно приготовить лекарство и теплое полотенце. Хэймэм, останься еще немного вот так». Томака забормотала словно ребенок, она не хотела отпускать, так как ей было очень хорошо в такой смелой позе. Сия снял свой пиджак и обувь и лег к Томака, ожидая пока та заснет, он не мог не восхититься Томака Сузуки, поскольку он заметил, что даже хотя она присматривает за Аякой Сузуки, она также несет бремя компании, в то время как Шира сосредоточен на расширении на международном поле. Сия невольно сдвинул ее волосы, так как Томака невольно приблизилась. Задержавшись на 10 минут в этой смелой позе, Томака успешно заснула, а Сия медленно убрал ее руки и пошел в свою комнату приготовить лекарство от простуды и после пошел на кухню за горячим полотенцем и бутылками с водой. Собрав все, включая пару дополнительных полотенец, он вернулся в комнату Томака и закрыл дверь на всякий случай. Он приблизился к Томака и медленно убрал одеяло, изменив ее позу для сна, после чего положил теплое полотенце ей на лоб и осторожно использовал термометр, положив его ей под руку. Томака почувствовала дискомфорт из-за тяжелого теплого полотенца на лбу и термометра под мышкой, начав шевелиться в попытке убрать дискомфорт. Си останавливал ее, надавив рукой на плечи. Томака почувствовала, как вернулись приятные ощущения из-за физического прикосновения и мгновенно подняла свои руки, потянувшись ею к себе. Если ранее Томака была сверху, а Сия снизу, то сейчас Томака была снизу, а Сия был над ней. Сия не ожидал такого, так что его голова опустилась к ее. Его глаза расширились, когда он поцеловал мать Аяка. Он не ожидал, что произойдет что-то столь удивительное. Томака, которая почувствовала его поцелуй, во сне начала видеть, как ест самое сладкое, мороженое на палочке. Она проникла своим языком в его рот, став более смелой. Сия, который вошел в настрой, мгновенно ответил, подхватив ее за спину, пытаясь перехватить лидерство. Томака, что была погружена в мир снов, была шокирована тем, что мороженое, которое она облизывала, начало двигаться словно язык. Ее глаза в реальном мире открылись, и она в шоке заметила, что она целует Сию, из-за чего она мгновенно попыталась сопротивляться, хотя и безуспешно, так как рука Си на ее спине была словно замок, что не дал ей отодвинуться. Спустя пару секунд слабого сопротивления, она начала наслаждаться поцелуем и ее руки обвили шею Си. Си остановился спустя минуту поцелуя, так как увидел, что глаза Томака были размытыми, но налитыми слезами. Он почувствовал вину и осторожно достал свой платок, чтобы вытереть слезы и сказать: «Это была случайность, но я виноват, что такое произошло. Это нормально винить меня в такой ситуации». Томака услышала озадаченный, но берущий ответственность тон Си, из-за чего ее изначальные мысли стали мягче, вспомнив, что она, кажется, потянула его на себя. Томака не знала, как решить такую смущающую ситуацию. Должна ли она радоваться, что молодой красивый парень был привлечен ею, хотя ее дочери, кажется, заинтересованы в нем, или она должна испытывать к себе отвращение за то, что изменяет мужу? Она только и могла что холодно сказать: «Сегодня ничего не происходило». Сия покачал головой, сказав, когда доставал термометр у нее из-под руки: «Хотя это звучит хорошим оправданием, и вы и я знаем, что все станет лишь хуже. 38 градусов, у вас все еще лихорадка». Томака, что была успешной бизнес-леди, также знала, к чему все может прийти, но ее мысли стали запутанней, так как Сия помог ей лечь обратно на кровать, после чего он сказал, смещая волосы Томака в сторону: «Спите, просто думайте, что это странный сон». Томака, ощутившая его заботливый тон, была еще более озадачена и запутана, она не знала, что делать. Сия в этот момент был более сосредоточен на ответственности. Он, возможно, и был плейбоем, но он всегда был серьезен, если это было его виной или делом. Он вздохнул, так как знал, что их ситуация вскоре углубится в более глубокую связь. Глава 43. 43 глава. Дав Томака выпить таблетку от лихорадки и немного воды, он заменил теплое полотенце на другое и покинул комнату со словами: «Отдыхайте, хотя упорная работа важная, здоровье более драгоценно». Он покинул особняк Сузуки, хотя в своих мыслях он вынужден был признаться, что никогда не сталкивался с такой ситуацией, что касается матери и дочерей. Хотя он знал, что он мог сделать что пожелает даже несмотря на последствия, он не хотел умирать с сожалениями, получив второй шанс, он все еще хотел учитывать их мысли. Он повел свою машину по улице, уйдя глубоко в мысли, он отправился к ближайшему магазину, чтобы купить немного сладкой выпивки, а также закусок, прежде чем отправиться на случайный холм, куда люди редко приезжают. Закат был прекрасен, когда Сия сидел в машине и пил выпивку. Он купил сладкий алкоголь, потому что он был на вкус лучше, чем горькое пиво, все равно выпивка не действует на него из-за высокого сопротивления к вещам, что плохо влияют на тело. Смотря на закат, он думал о том, что должен сделать: отправиться завтра в полицейский участок, чтобы проверить последние преступления и записи, а также он должен был выполнять свою работу консультанта, а также поговорить с Томака касательно переезда в новый дом и их смешанных чувствах. Обдумывая новые планы, он заметил, что кто-то едет к холму, где он находился. Девушка в красной форме вышла из красной машины и раздраженно вздохнула, на что Сия не сдержался и спросил: «Нужна выпивка?» Девушка повернулась и заметила Сию, держащего выпивку с парой закусок возле себя. Девушка подошла и взяла предложенное, сказав: «Спасибо». После она открыла банку и начала пить, забывая о своей печали на мгновение. Спустя пару секунд она вздохнула и сказала: «Почему существуют проблемы? Я не знаю, возможно, потому что жизнь сама по себе проблема, в то время как наши действия – это попытки найти решение». Акими рассмеялась, услышав его заявление, хотя она не знала мужчину, что предложил ей выпивку, и странный ответ. Она согласилась, что ее мысли были полны отчаяния и беспомощности, думая о своей жизни и ее ситуации, они, кажется, почувствовали, что встретили суровую проблему, хоть и разную по сути. Это была простая связь, словно у друзей. Сия предложил закуски, пока они говорили о проблемах в философской манере и, если бы посторонний человек услышал их разговор, он бы подумал, что они близкие друзья. Закончив, она поговорили о проблемах, Сия пожал руку Акими и сказал: «Меня зовут Сия Карасума, а тебя как?» «Масами Хирота». Акими колебалась секунду, прежде чем назвать имя, после они обменялись номерами и Сия завел машину, сказав: «Прежде чем уехать, как-то встретимся еще». «Да», Акими ответила, посчитав, что было бы неплохо поговорить с человеком, когда пытаешься успокоиться после суровых проблем. Сия поехал обратно в особняк Сузуки. Спустя полтора часа после того времени, как Сия был на холме, он поднялся наверх, чтобы проверить Томака, так как знал, что может потребоваться полдня, прежде чем ей станет лучше. Сия открыл дверь Томака, занося холодное полотенце и немного дополнительного лекарства. Он увидел, что Томака тихо спит, так что поставил стул возле кровати и осторожно спросил: «Тетя, вы не спите?» Томака с закрытыми глазами не отвечала, но Сия видел, что она притворяется спящей. Он заговорил, убирая полотенце с ее лба: «Я заменю полотенце холодным, поскольку ваша температура должна уже снова подняться. Я оставлю немного обезболивающих на всякий случай». Он положил лекарство на стол, после приблизился, чтобы положить полотенце на ее лоб, но, когда он собирался убрать полотенце, Томака внезапно потянула Сию на себя, почувствовав приятное ощущение, что исходило пару часов назад из тела Си. Но то, чего она желала в этот момент, когда ее тело все еще слабо, это ощущение комфорта, что излучал Сия. Она забормотала, обвив руками спину Си: «Мы можем так немного полежать, пока я снова не засну». «Хорошо». Сия, кажется, услышал в ее тоне мольбу, так что согласился. Он медленно принял удобную позу, после чего они обняли друг друга в кровати. Между тем, перед открытой дверью комнаты Томака, Санака своей рукой закрыла себе рот, шокированно наблюдая за открывшимся видом. Она размышляла: «Как моя мама могла сделать это? Ах, я так завидую». Санака продолжила смотреть, как Сия медленно ложится возле ее матери, и они обнимают друг друга. Санака, с своим подростковым разумом, начала воображать дикие вещи, как мать и дочери обслуживают одного мужа. Ее тело начало дрожать, а разум наполнился ожиданием и любопытством. Она не заметил, что из ее носа пошла кровь, пока она наблюдала за картиной. Горячее дыхание согрело ушки Томака, из-за чего ее лицо слегка покраснело. Она медленно расслабилась, и приятные ощущения начали становиться сильнее, так как Сия контролировал эффект. Сия вздохнул и медленно погладил ее по спине, начав напевать колыбельную. Эти объятия заставили Томака заснуть, а Санака медленно ушла, когда увидела, что Сия медленно встает. Когда она хотела сбежать, то резко остановилась, услышав, как ее позвал Сия. «Санака, не шевелись!» Санака осторожно развернулась и увидела, как лицо Сии приближалось. Она не сдержалась и в шоке подпрыгнула, так как Сия, подойдя к ней, подхватил ее как мешок с картошкой. Он с добрым выражением спросил: «Санака-тян, ты что-то видела?» «Нет-нет, я не видела, как ты обнимаешь мою маму», — закрыла свой рот. Санака закрыла свой рот, так как рука Сии начала выполнять свою работу. Он шлепал Санака по заднице, предупреждая ее: «Санака, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, тебе лучше забыть то, что ты сегодня видела». «Или что?» — спросила она со слезами в глазах. Санака чувствовала бунт в чувствах, когда Сия улыбнулся и сказал: «Или иначе я буду продолжать тебя так наказывать». «Ты посмеешь?» «Думаешь, я не посмею?» Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Сия начал шлепать ее по заднице, пока Санака пыталась сбежать. Сия не знал, что она начала наслаждаться таким наказанием, так что он понес ее в свою комнату, чтобы была возможность заставить ее забыть или, по крайней мере, сохранить в тайне инцидент, поскольку это будут большие проблемы, если это вскроется. Глава 44. 44 глава. Когда Сия положил Санака на свою кровать, он заметил, насколько короткой была ее юбка. Милые трусики Санака с нарисованным мишкой показали себя из-за поднятой вверх попки Санака. Сия кашлянула и сказал: «КХМ, сядь нормально». Санака увидела, насколько смелой была ее поза, и покраснела, сев в более приемлемую манеру. Сия заговорил: «Поскольку Санака была крепким орешком, и что ты хочешь, чтобы сохранить сегодняшний инцидент в секрете?» «ХММ, я хочу много привилегий». «Каких привилегий?» Санака начал озвучивать свои желания, таких как открытая дверь в комнату ночью, поцелуй на прощание, объятия и многое другое. Сия был лишен дара речи, так что вздохнул и подумал: «Они действительно унаследовали гены своей матери. Если ты согласен, тогда поцелуй меня». Санака закончила озвучивать свои требования, надув губы и с взглядом полным ожидания. Сия покачал своей головой и сказал: «Хотя, все требования очень выгодны для меня, нам нужно изменить некоторые условия, потому что я хочу переехать в другой дом». «Зачем? Разве это не отлично жить в нашем доме с тремся красивыми женщинами?» «Это отлично, но мне некомфортно, когда живу в семейном доме друзей. Я все еще хочу купить свой дом в этой стране. Кроме того, я могу дать тебе несколько запасных ключей, чтобы ты свободно заходила ко мне, если хочешь поспать или просто погулять». «Хорошо». Санака сменила некоторые условия, и Сия выслушал ее. Спустя пару минут Санака заключила сделку, поцеловав Сию в губы. Она пыталась проникнуть языком в его рот, и Аяка читала пару книг о удовольствии поцелуев. Сия усмехнулся, запустив контратаку. Он поднял свои умения целоваться с Мамака до максимума пару лет назад. Спустя пару минут лицо Санака было красным, а ее глаза размытыми и полными слез. Сия вытер ее слезы и сказал: «Теперь не рассказывай о том, что произошло сегодня». Санака кивнула. Прежде чем вернуться назад в свою комнату, Сия вздохнул и проверил бумаги, которые собирался отправлять, для улучшения эффективности офицеров полиции по крайней мере на 20%. Когда был ужин, служанка позвала Сию вниз, и он увидел, что семья Сузуки, за исключением Чирокичи Сузуки, который был занят попыткой сформировать план для получения обложки газеты. Пока ел, Сия поднял тему доступных домов поблизости городка, что заставило руки Аяка вздрогнуть, так как она ощутила, что это были плохие для нее новости. Широ Сузуки с удивлением заговорил: «О, Сия-кун заинтересован в покупке дома? Да, хотя я вижу, что мне тут рады. Я все равно хочу купить свой дом в этой стране». «Понятно, я попрошу своего секретаря подготовить список домов, которые доступны в городке». Широ кивнул, понимая мысли Си. Санака вела себя, словно ничего не случилось, в то время как глаза Томака замерцали сложными эмоциями, что спустя долю секунды скрылись за нормальным взглядом. Сия был удивлен тем, насколько она хорошо притворялась, что все нормально, даже хотя у нее все еще была простуда. Аяка контролировала дрожь своих рук, а ее багровые глаза сузились до максимума. После ужина Си отправился обратно в свою комнату, поскольку нужно было пересмотреть некоторые бумаги, которые он хотел бы отправить завтра. Посреди ночи дверь в комнату Си тихо открылась, и внутрь медленно вошла темная фигура. Темная фигура с фиолетовыми глазами была колебалась, пока ее пальцы медленно расстегали ее одежду. После она забралась на кровать, и Си почувствовал, как к его спине прижались два теплых полушария. Он инстинктивно повернулся и медленно открыл глаза, спросив: «Кто это?» Потер глаза Сия. Сия увидел голую Аяка, чье лицо было красным. Она не добавляла снотворное Сия в еду так, как хотела, чтобы он не спал. Сия, притворившись озадаченным, сказал: «Аяка, почему ты голая?» «Потому что ты заставил меня впасть в отчаяние», — Аяка безумно ответила, положив обе руки себе на грудь. Она беспокоилась, так как чувствовала, что ее шансы быть с Сией уменьшатся, когда Сия переедет в новый дом. Санака ей ничего не сказала, поскольку хотела отомстить за пытку пару дней назад. Она забралась наверх, и ее бедра медленно сжимали низ тела Си. Сия посмотрел на нее и сказал: «Ты действительно хочешь сделать это, даже хотя у меня уже есть подруги для развлечения?» «Да, я поняла это в момент, когда ты покинул страну. Ты никогда не будешь полностью моим, но мне все равно, пока ты рядом, все остальное не важно. Я хочу быть твоей первой в этой стране. Понятно? Тогда это будет грубо, если я не возьму инициативу». Сия толкнул Аяка на кровать. Поменявшись позами, Сия начал ее целовать, из-за чего Аяка была переполнена счастьем, поскольку он все еще заинтересован в ней. Сия медленно двинул свою левую руку к промежности Аяка, так как ему нужно было, чтобы она намокла, дабы минимизировать боль. Аяка почувствовала палец Си в себе, из-за чего начала нервничать, но испытывать жажду, так как это был первый раз, как она позволила мужчине делать что-то с ней. Сия продолжил целовать ее еще несколько минут, прежде чем снять свою одежду. Аяка задержала дыхание от удивления, так как увидела длинный бурси. Она прочитала книгу о размерах мужских пенисов и думала, что он будет меньше. Но она была чертовски неправа, так как его бур был словно большой кинжал, готовый убить врага. Сия медленно прицелился в ее дырочку и начал завоевывать ее земли. Сия надавил бедрами, и его бур проник в дырочку Аяка, из-за чего та начала плакать, и обнимая Сию и с улыбкой сказала: «Мы наконец стали одним целым». Сия вытер ее слезы и осторожно изменил их позу, чтобы она не чувствовала дискомфорта. Он начал медленно двигаться вперед и назад. Аяка, которая была девственницей, мгновенно почувствовала боль, и на простыне появилось красное пятнышко. Спустя пару минут медленных движений Сия начал двигаться быстрее и почувствовал, как его сжимает. Аяка приглушила свои стоны, используя руку, так как она знала, что дверь Сии не закрыта. Спустя пару минут Аяка начала достигать пика, и ее пещерка выпустила фонтан. Сия начал двигаться быстрее, так как чувствовал, насколько жаркая и тугая Аяка внутри. Он прошептал ей на ушко, чувствуя приближение своего пика: «Я кончаю». Невидимый символ появился внизу живота Аяка, и она почувствовала счастье становления женщиной. Спустя пару секунд Сия начал свой второй заход, спросив: «Готова ко второму раунду?» Сия положил ее на стол, так как хотел попробовать заняться сексом на столе. Когда они вели второй раунд, он заметил покрасневшую Санака, что подглядывала в маленькую щель двери. Она дрожала, мастурбируя своими пальцами. Санака ожидала, что мужчина будет быстрым, но факт сказал ей, что она ошиблась, и это было лишь начало прекрасной ночи. Второй раунд продлился около часа, после чего начался третий раунд на кресле, и он продлился полтора часа. Сия должен был признать тугость Аяка, которая действительно удовлетворяла его похоть. Санака ушла после третьего раунда, поскольку чувствовала, как ее тело уже устало. Аяка, с другой стороны, уже потеряла сознание от множества оргазмов, что испытала на 4 раунде. Сия видел, что она потеряла сознание на 4 раунде, так что остановился. Сия положил Аяка на кровать, прежде чем пойти к двери и закрыть ее. После он обняла Аяка перед сном, на что та подсознательно ответила такими же объятиями и забормотала: «Хватит». Сия усмехнулся и поцеловал ее перед сном. Он не знал, что завтра будет день полный приключений для него и Мивака. Глава 45. 45 глава. Было раннее утро, когда Сия проснулся. Он улыбнулся, обнимая Аяка, прежде чем поцеловать ее снова, чем разбудил прекрасную женщину. Она натянула одеяло на свое красное лицо, увидев голову Сию. Сия невольно подразнил ее, говоря в шутку: «Почему ты так смущаешься? Ты была такой дикой, Комхм. молчи». Аяка закрыла рот Си, так как была переполнена смущением, а также была счастлива тем, что произошло вчера. Си усмехнулся, подавив Аяка, держа обе ее руки и после целуя ее. После этого он покинул кровать и сказал, одев пижаму: «Пробуй меньше двигаться, потому что вчера был твой первый раз. Я пойду вниз и приготовлю завтрак, поспи немного». Сия поцеловал ее в лоб. Прежде чем выйти из комнаты, он заметил, что на полу перед его дверью было небольшое пятно. Он невольно кашлянул, вспомнив маленькую пронырливую Санака. Он отправился на кухню взять пару яиц, бекон и французский тост, доставая кувшин апельсинового сока из холодильника. После он отправился обратно в свою комнату, где увидел Аяка, уже одевшую свою пижаму и сидящую на кресле, в то время как простыня на кровати куда-то пропала. Он положил завтрак на стол и сказав, садясь рядом: «Давай есть». Сия позавтракал с Аяка, он говорил о том, чтобы дать ей запасной ключ для своего нового дома, из-за чего Аяка была опечалена и радостна одновременно, поскольку она все еще сможет увидеть Сию, а также она будет занята подготовкой к выпуску. Он поцеловал на прощание Аяка, прежде чем поехать в полицейский участок, в то время как Аяка осталась дома, поскольку ее стажировка была в их компании, так что она имела привилегии. Ведя свою машину, Сия внезапно услышал, как машина позади него сигналит ему. Красная Mazda RX-7 возле него открыла боковое окно, и Сия увидел Мивако Сато, что махала с улыбкой рукой. «Доброе утро, Сия-сан». «Доброе утро, офицер Сато». Две машины ехали бок о бок по магистрали, что была пустой утром. Мивако не удержалась и спросила, желая узнать, какая машина быстрее. «Сия-сан, как насчет проверить, кто сможет приехать в участок быстрее?» «Это спор, конечно, почему нет? Победитель может загадать одно желание проигравшему». Сия мгновенно согласился и начал считать. В тот момент, когда он сказал «три», обе машины взревели, пытаясь показать максимальную скорость. Из-за того, что Мивако была лучше знакома с дорогой, она легко смогла использовать быстрейший путь, чтобы приехать в участок. Сия вздохнул и мгновенно использовал модификацию, которую Широ попросил установить в машину. Нитроускорение увеличило скорость за предел. Сия легко обогнал Мивако на дороге. Его глаза словно в замедленной съемке все показывало, будто он был флешем, что двигался быстрее всего. На полицейской парковке Сия закрутился, идеально занимая пустое парковочное место. В то время как Мивако медленно заехала, поскольку знала, что проиграла, она только и могла, что ждать желания Си, от которого не могла отказаться. Си отправился в участок, отдав бумаги, что могут увеличить эффективность, но потребуется время, прежде чем все будет адаптировано и пройдет процесс испытания и проверки. Когда он покинул кабинет Мацумото, прошло 2 часа, он заметил Сато Мивако у кофемашины, она махала рукой, спрашивая: «Так что желаешь, могу я сохранить просьбу на потом?» «Можешь». Полицейский, что был рядом с ними, услышал их разговор и поднял по тревоге орду, поскольку Мивако спросила Сию, не желает ли он перекусить вместе. Сия согласился, поскольку считал, что завтра сегодня недостаточный. Мивако и Сия отправились в ближайшее кафе, что было на 1 этаже почты. Орда полицейских, возглавляемая инспектором Широтари, мгновенно с разрешения взяли некоторые полицейские машины и использовали некоторое оборудование для слежки. Мивако не знала, что за ними следует офицер полиции, в то время как Сия заметил несколько машин, что следуют за ними. Мивако повела Сию в ее любимое кафе, где готовили отличный кофе и теплую еду. Между тем, с инспектором Широтари во главе отряда, несколько полицейских в гражданской одежде вели себя, словно клиенты кафе. Сия не удержался и хихикнул, из-за чего Мивако наклонила голову и спросила: «Есть что-то смешное?» «Есть, но ты, кажется, не заметила». «Что?» Мивако невольно осмотрелась, и три полицейских под прикрытием почувствовали, как по ним стекает пот. Они опустили головы и ладони, так что она не смогла заметить ничего странного, из-за чего Сия еще сильнее захихикал. Сия намекнул пальцем Мивако приблизиться и прошептал ей на ухо, из-за чего Мивако покраснела, ощутив его горячее дыхание. «За нами следят 3 полицейских под прикрытием. 1 у стойки, 2 возле стола с краю кафе. Зачем они следят за нами?» Мивако спросила, став серьезной, незаметно поглядывая на гражданских, на которых указал Сия. Она заговорила о своем предположении. «Возможно, потому что ты пригласила меня на завтрак, Я вижу, что в участке много мужчин заинтересованы в тебе или по крайней мере восхищаются. Это злоупотреблением власти». Брови Мивака нахмурились, и она испытала недовольство к ее товарищам, что используют свою власть для слежки за чем-то личным. Она хотела встать и арестовать троицу, но Сия потянул ее за руку и прошептал: «Не делай ничего, снаружи прячутся должно быть еще больше, следуй за мной». Мивака кивнула, ведя себя словно обычная Сата Мивака. Они позавтракали, как Сия внезапно услышал голос маленькой девочки: «Большой братец, и ты тут?» Он повернул головой и увидел Аюми, что мчалась на своих лоли ножках к нему, в то время как некий маленький мальчик-детектив был за ней. Он посадил Аюми себе на ноги и мягко спросил: «Аюми-тян, что вы тут делаете?» «Мы смотрели камень Ейбашоу. После, когда мы спустились вниз, мы нашли карту сокровищ». Аюми описала все события, и Сие стала интересна карта сокровищ, что они нашли. Мивака смотрела на Сию, что держал Аюми, и слегка завидовала, так как они выглядели словно веселящиеся родственники. Ядогава Конан, ведущий команду детективов, мгновенно отправился к ним и спросил, словно ребенок: «Братец Сия, что ты тут делаешь?» «О, офицер Сата пригласила меня на завтрак». «Большой братик, посмотри на эту карту сокровищ, что мы нашли». Аюми почувствовала недовольство, когда Конан прервал ее разговор с Сией. Она показала карту, что выглядела словно карта, нарисованная детьми. Но когда он заметил на карте специфический символ кленового листа с монетой, он понял, что эта ситуация связана с богом смерти по имени Конан. Отряд полицейских, что охранял цветок полицейского участка, не знал, что в этот момент люди мафии уже смотрят на кафе. Глава 46. 46 глава. Сия внимательно посмотрел на карту сокровищ, потому что в отличие от аниме, где было всего несколько символов на куске бумаги и слово «Ра», бумага, которую он держал, имела на два рисунка больше. Первым был символ листка клена после слова «Ра» возле двух коробок, сложенных вместе, и вторым был череп. Брови Сии нахмурились, и он спросил Мивака: «Мивака, прошлой ночью происходил арест?» «Ну, было несколько арестованных. Один из них – лидер итальянской группы воров, Дина Капани. Я слышала, что их группа украла 15 000 золотых монет листка клена. Я думаю, мы только что нашли подсказку, благодаря нашей группе детей. Братик, мы помогли тебе в решении преступления, Аюми?» «Да, помогли. Теперь, какую награду вы хотите?» Кивнул Сия. «Я хочу быть с братиком, Аюми. Я хочу поесть мясо угря, Гента». Конан внезапно испытал сожаление, что не смог остановить Аюми и не дать ей пойти к Сие, если бы он знал, что этот символ – подсказка к преступлению. Он хотел решить его сам. Его уродливое выражение лица было проигнорировано, и Мицушика начал спрашивать: «Мы можем помочь с решением преступления, Мицушика?» «Нет, потому что партнеры Дина из мафии не были пойманы, так что вам будет опасно помогать, Мивака». Мивака покачала головой, и Мицушика испытал печаль, что не сможет решить преступление. Гента уже смотрел меню и заказал 4 завтрака для них. Аюми обняла Сию за талию, чувствуя приятное ощущение от того, что с Сией. Сия сделал фото карты сокровищ, используя телефон, прежде чем передать ту Мивака, что с любопытством посмотрела на нее и спросила: «Как ты понял, что это может быть подсказка к золотым монетам?» «Потому что «ра» на итальянском переводится как «золото», листок снизу – это кленовый лист, хотя тот, кто нарисовал символы, сделал их вид детским. Мы можем проверить отпечатки пальцев на краях и узнаем, что Дина сделал эту карту». Сия погладил маленькую Лалю по голове, из-за чего та вела себя словно большая кошка, что хотела остаться поближе к хозяину. Гента и Мицушика начали есть, а Конан упорно думал о том, как тайно последовать за ними для решения преступления. Сия, что смотрел на Конана, усмехнулся и сказал Аюми: «Аюми, иди домой пораньше. Братик должен решить это преступление с офицером Сата». «Ладно», — надулась Аюми. Аюми не хотела уходить от Си, но видя серьезное выражение Си, она поняла, что небезопасно следовать за ним. Сия заплатил за их блюда, включая детские блюда, а Мивака в это время держала Сию за руку, словно они парочка, потому что она все еще была на страже с их наблюдателями, которые пытались вмешаться в их личную жизнь. Инспектор Широтари, который был в полицейском микроавтобусе, мгновенно приказал отступать и продолжать следовать за целью. То, что они не ожидали, за исключением Си, что Ядогава Конан тайно последует за ними, сказав своим друзьям и детям: «Ребята, профессор Агаса вызвал меня пойти домой сейчас, Я должен идти. Пока, Конан. Аюми помахала рукой. Пока, Конан. Гента и Мицушика. Мивака взяла ключи от своей Мазды, на которой они приехали в кафе. Сиаджи позвонила инспектору Мигуре, чтобы сообщить ему о том, что он и Мивака взялись за кражу 15 000 золотых монет кленового листа, которую провернул Дина. Инспектор одобрил, поскольку Сиа говорил уверенным тоном, но он также заметил, покинув кабинет, что снаружи было всего несколько полицейских. Сиа повел машину Миваку к зданию офиса, где было два слова как на коробке. Ядогава Конан следовал за ними, используя новейшее изобретение профессора Агаса под названием электрический скейтборд, что может достигать средней скорости обычной машины. Отряд полиции использовал свои гражданские машины и один полицейский ван, в то время как мафия вызвала такси, чтобы проследить за красной Маздой. Мивака спросила, проверяя бумажку: «Почему ты сказал, что череп и символ кленового листа – это не неоновая вывеска?» «Интуиция, я чувствую, что мы должны быть осторожны, когда найдем монеты. Понятно, это тут, если моя память не ошибается, ты можешь посмотреть отсюда на шестой неоновый знак после пятый неоновый знак, что является колесом обозрения.